14. Маття. Шли годы. Гарсия тралил рыбу на дальних берегах, периодичность наших встреч исчислялась годами. Всякий раз после долгой разлуки я наблюдал в нем новые строгие черты личности, накопленные опытом преодоления. На смену юношеской торопливой восторженности пришли обстоятельность действия и рассудительность. Последнее семимесячное плавание рыболовецкого траулера «Блаженный Августин», на котором служил Гарсия, стало событием в жизни нашего тихого Сан-Педро. Курс судна пролегал вдоль западного побережья Тихого океана. Его передвижение тщательно отслеживалось городскими навигационными службами, поэтому о дне возвращения было известно заранее. Помню, как высыпали на набережную горожане, лишь только белые мачты Августина показались над горизонтом. Красавец-траулер торжественно вошел в бухту, изящно пришвартовался, и через пару минут команда в полном составе по перекинутым трапам сошла на берег. Что тут началось? Горожане немилосердно тискали моряков в объятиях и растаскивали просоленные береты на сувениры. Запомнился момент встречи Гарсия с матерью. Разглядев в толпе моряков любимого сына, Аделина помчалась к нему со всех ног. Не добежав метра полтора, она подпрыгнула и, пролетев в воздухе оставшееся расстояние, повисла на его могучей груди. Она висела и подвывала на все лады, выплакивая долгие 7 месяцев материнской тревоги и истомившегося ее сердечного беспокойства. Вечером того же дня, успокоив мать лаской и подарками, Гарсия постучался в наш дом. На беседу он пришел с чайным чемоданчиком. «Вот, приобрел в городе Йокогама. На рейде стояли 3 дня. Кэп оформлял лицензию, а нас отпустили на берег. Понятное дело, все тут же напились. А мне пить неохота, хожу по городу, наблюдаю за японцами. С виду они маленькие, но плотные, как свежие дорадо. Не весом плотные, а внутренним содержанием, что ли. К примеру, идет японочка, будто бумажный кораблик по ручью плывет. Поправит кимоно, будто спинкой серебряной брызнет в волнах. Я млею 3000 жареных черепах». Гарсия разлил по чашкам приготовленный из чайных листьев напиток. «Зашел в один ресторанчик. Не поверите, как в театр попал. Гляжу, дворик вроде нашего испанского патио. Сад камней. Меж камней проложены дорожки, поперек текут ручейки. Через ручейки переброшены мостки и переходы из пеньков и снопов тростника. До того красиво, кажется, ангелы строили. Дорожки ведут к чайным домикам. Ну, я и пошел. Вхожу. Встречает японка, усаживает на ковер, подает в горшочке чай и гнусавит с улыбкой. Маття! Пробую, экая гадость. Поначалу меня чуть не вывернуло, а потом глоток за глотком все выпил. Даже понравилось. Тычу пальцем в чашу, мол, еще. Она улыбается и подает новую порцию маття в новой фарфоровой чашечке. Так Гарсия познакомился с премудростями неторопливого церемониального чаепития и стал поклонником странного зеленого чая маття. Товарищи смеялись над ним. «Гарсия, ты забыл вкус рома. Жидок чай перед напитком старого флинта». В ответ он поглаживал ладонью чемоданчик и улыбался. «Не, парни, рому до зеленого чая маття как до луны». При этом он поднимал глаза к небу и рукой указывал своим подвыпившим собеседникам на какую-нибудь весьма отдаленную точку на небосводе. «Видите? Что?» – спрашивали друзья. «Маття – это мудрость неба, а ром – сила бури. Они разные, одно не заменит другое. Теперь понятно?» «За твою мудрость, Гарсия!» — хохотал боцман Рефа, разливая по кубкам ром из фирменного шотландского бочонка. И матросы смачно пили за здоровье товарища, который запросто умел говорить непонятные вещи. С того дня кличка «Мудрец» закрепилась за молодым тральщиком. В какой бы порт ни заходил корабль, матросы вели мудреца в ближайший кабак и сидели там до полуночи, слушая его непонятные байки. Гарсия попивал зеленый маття и говорил, говорил, Он знал, что глубоко за полночь ему придется швартовать пьяную вдрызг компанию к борту родного траулера. 7 лет Гарсия странствовал по миру, бывал во многих переделках. Даже моей необычной судьбы, если перевести житейское лихо в парусиновые лиги, испанская квадратная лига эквивалентна примерно 1792,11 гектара. Не хватит покрыть географию всех его приключений.